Несколько секунд он продолжал таращить на меня глаза, но, заметив мою нерешительность, распахнул дверь. «Какого черта ты торчишь тут?» — прошептал он, выталкивая меня в коридор. «Она же спросила тебя! Так какого черта тебе еще надо? Иди туда сейчас же!» Но не успел я сделать несколько робких шагов, как он меня остановил. «Ну-ка, погоди! Стой и не с места!» Он убежал и через пару минут вернулся с белым лабораторным халатом. «Только что из прачечной», — объявил он и принялся запихивать мои руки в жестко накрахмаленные рукава. «Ты чудесно в нем выглядишь, Джим! Элегантный молодой хирург перед операцией!» Я побрел по коридору, а Тристан на прощание ободряюще помахал мне рукой и упорхнул по черной лестнице. Взяв себя в руки, я твердым шагом вошел в приемную. Хелен посмотрела на меня и улыбнулась той же самой открытой дружеской улыбкой, как и при первой нашей встрече. «А вот теперь с Дэном плохо», — сказала она. «Он у нас овечий сторож, но мы все так его любим, что считаем членом семьи». Услышав свое имя, пес завилял хвостом, шагнул ко мне и вдруг взвизгнул. Я нагнулся, погладил его по голове и спросил. «Он не наступает на заднюю ногу?» «Да». Утром он перепрыгнул через каменную изгородь и вот... По-моему, что-то серьезное. Он все время держит ее на весу. Проводите его по коридору в операционную. Я его осмотрю. Идите с ним вперед. Мне надо поглядеть, в каком она положении». Я придержал дверь, пропуская их вперед. Первые несколько секунд я никак не мог оторвать глаз от Хелен, но, к счастью, коридор оказался достаточно длинным, и у второго поворота мне удалось сосредоточить внимание на моем пациенте. Нежданная удача. Вывих бедра. И нога, кажется, короче, и держит он ее под туловищем так, что лапа только чуть задевает пол. Я испытывал двойственные чувства. Повреждение, конечно, тяжелое. Но зато у меня были все основания надеяться, что я быстро с ним справлюсь и покажу себя в наилучшем свете. Несмотря на мой недолгий опыт, я уже успел убедиться, что удачное вправление вывихнутого бедра всегда очень эффектно. Возможно, мне просто посчастливилось, но во всех тех, правда, немногих случаях, когда я вправлял такой вывих, хромое животное сразу же исцелялось, словно по волшебству. В операционной я поднял Дэна на стол. Все время, пока я ощупывал его, он сохранял неподвижность. Сомнений не оставалось никаких. Головка бедра сместилась вверх и назад, и мой большой палец просто в нее уперся. Пес оглянулся на меня только один раз, когда я осторожно попробовал согнуть поврежденную ногу, но тут же вновь с решимостью уставился прямо перед собой. О его нервном состоянии свидетельствовало только тяжелое прерывистое дыхание, он даже чуть приоткрыл пасть. Но, как большинство флегматичных животных, попадавших на наш хирургический стол, он покорно смирился с тем, что его ожидало. Впечатление было такое, что он не стал бы особенно возражать, если бы я принялся отпиливать ему голову. «Хороший, ласковый пес», — сказал я. «И к тому же красавец». Хелен погладила благородную голову по белой полосе, сбегавшей по морде, и хвост медленно качнулся из стороны в сторону. «Да», — сказала она. «Он у нас и работяга, и всеобщий баловень. Дай бог, чтобы повреждение оказалось не слишком серьезным». «Он вывихнул бедро. Штука неприятная, но, думаю, его почти, наверное, удастся вправить». «А что будет, если не удастся?» «Ну, Тогда там образуется новый сустав.